В конце 90-х годов получил большое наследство и вел размеренно светскую жизнь. Это был богатый, по-европейски образованный человек, великолепно знавший языки, хороший пианист, ученик французского композитора Жоржа Масне. В 1907 году на выборах в Третью Думу Протопопову удалось добиться успеха. Он стал депутатом. Это звание сохранил и на выборах в Четвертую Думу в 1912 году. Входил неизменно во фракцию октябристов. В 1916 году избран симбирским губернским предводителем дворянства, а за год до того, в 1914 году, стал товарищем, заместителем председателя Государственной Думы. Причем избран он был подавляющим количеством голосов. За проголосовали 303 депутата, против 11. До осени 1916 года имя Александра Дмитриевича Протопопова пользовалось не только известностью, но и уважением в либеральных думских и околодумских кругах. Весной он возглавил представительную парламентскую делегацию, которая посетила Англию, Францию, Италию. В европейских столицах светские манеры и широкий кругозор главы русских парламентариев произвели хорошее впечатление, о чем царю докладывали по дипломатическим каналам. Председатель Думы Михаил Владимирович Родзянко настойчиво рекомендовал самодержцу назначить Протопопова министром торговли и промышленности. Отзывы о Протопопове были неплохие, и Николай II решил с ним познакомиться. Встреча состоялась в Ставке 19 июля. Заканчивая аудиенцию, монарх сказал: «Мы еще с вами поговорим не раз». На следующий день царь сообщил супруге: «Вчера я видел человека, который мне очень понравился, Протопопова, товарища председателя Государственной Думы. Он ездил за границу с другими членами Думы и рассказывал мне много интересного». Через 2 месяца император поручил Протопопову руководство самым влиятельным государственным ведомством – Министерством внутренних дел. Александр Дмитриевич мечтал об административной карьере. Он много размышлял о необходимости проведения различных мероприятий по упорядочиванию государственного устройства, о чем постоянно рассказывал в различных кругах. Принадлежность к бомонду, высшему обществу, изысканность манер, образованность и легкость в общении располагали людей. Однако этого было недостаточно для занятия такого ответственного поста. Здесь требовался человек дела, в то время как Протопопов являлся лишь человеком слова. Протопопов искренне и горячо был очарован государем, о чем говорил непрестанно. Он готов был ему служить честно и нелицемерно, но одного желания было недостаточно. Нужна была еще сильная воля, умение без боязни идти наперекор общественным настроениям, руководствоваться лишь преданностью монарху и русско-православным чувствам. Но этих качеств, как показали события, Протопопову явно недоставало. И царь, и царица знали, что новому министру не хватает административного опыта, что он чужой в административном мире. Но они знали и другое. Знание, опыт – дело наживное. Их можно приобрести. Вот чего нельзя приобрести, так это преданности и веры. Если этого нет, то никакие знания и умения не сделают человека верным исполнителем воли монарха. А без царя нет и России. Когда однажды между Александрой Федоровной и генералом Александром Александровичем Масоловым зашел разговор о Протопопове, государыня выясняла, согласится ли генерал занять место заместителя министра внутренних дел, то Масолов отозвался резко отрицательно о Протопопове. Выслушав этот пассаж, Александра Федоровна заметила: «Верного человека не надо осуждать, а надо ему помогать». Николай II полагал, что Протопопов сможет решить 2 насущные задачи. Во-первых, сумеет установить добрые отношения с думскими кругами, ведь он сам из их среды и прекрасно всех знает. Но еще большие надежды возлагались на решение продовольственной проблемы. Война дестабилизировала жизнь страны и привела к продовольственным затруднениям, особенно в крупнейших городах. Перебои в поставках продуктов питания начались уже вскоре после начала войны. Россия была единственной участницей мирового конфликта, не вводившей нормирование потребления продуктов, кроме сахара. Сложности с продовольствием явились результатом правительственной политики регулирования сбыта, ограничивающей свободу продажи зерна и муки и фиксировавшей их стоимость. Не физическое отсутствие тех или иных продуктов, а установление ценовых ограничений привело к параличу рыночных отношений. Правительственный курс преследовал две цели. Во-первых, воспрепятствовать падению цен на зерно на внутреннем рынке после прекращения экспорта в 1914 году, мера блестяще удавшаяся. Во-вторых, оградить широкие слои простых потребителей от вакханалии спекулятивных рыночных манипуляций. Во втором случае результаты оказались неудачными. Производители зернопродуктов сокращали посевы, уменьшали поставки в города. Очереди у казенных хлебных лавок увеличивались. Росло и недовольство. Хотя в 1916 году цены существенно повысились, но оставили фиксированными. Принципиально эта мера ничего не решала, так как стоимость всех прочих товаров и услуг росла значительно быстрее, что делало производство и продажу зерна и муки коммерчески нецелесообразной. Положение осложнялось расстройством транспорта, как и некоторыми причинами более общего порядка. Весной 1915 года русская армия начала отступление из западных районов, продолжавшееся до сентября. Россия потеряла 15 губерний с неубранным урожаем. Этот же год дал огромное число беженцев, спасавшихся от германской оккупации и оседавших в центральных районах страны. Кроме того, неблагоприятные погодные условия привели к серьезному недороду в 1916 году, когда урожай оказался ниже обычного примерно на 40%. Положение внушало беспокойство. Царица писала супругу 16 сентября 1916 года. «Важнейшим для нас вопросом является сейчас продовольствие». В августе 1915 года все продовольственное дело было сосредоточено в Министерстве земледелия, и Протопопов решил вернуть его в свое ведомство, чтобы поставить всю эту деятельность, что называется, на широкую ногу. Предложение это обсуждалось в Совете министров, где мнения разделились, а бюджетная комиссия Государственной Думы выступила против этого проекта, поэтому он так и не был осуществлен. Вскоре после назначения царица имела встречу с новым министром внутренних дел, и беседа выявила взаимопонимание между ними. Александра Федоровна осталась довольна. Она подробно рассказала об этом в письме мужу. В ответном послании 23 сентября император писал: «Нежно благодарю тебя за твое дорогое длинное письмо, в котором ты так хорошо излагаешь свой разговор с Протопоповым. Дай Бог, чтобы он оказался тем человеком, в котором мы сейчас нуждаемся. Да, действительно, тебе надо бы быть моими глазами и ушами там, в столице, пока мне приходится сидеть здесь. На твоей обязанности лежит поддерживать согласие и единение среди министров. Этим ты приносишь огромную пользу мне и нашей стране. О, бесценное солнышко, я так счастлив, что ты, наконец, нашла подходящее дело. Теперь я, конечно, буду спокоен и не буду мучиться, по крайней мере, о внутренних делах». Назначение Протопопова на важнейший правительственный пост внесло замешательство в думские ряды, на что и надеялась императрица. Примечание. Управляющим Министерством внутренних дел Александр Дмитриевич Протопопов был назначен 16 сентября 1916 года. Деятели прогрессивного блока, сомкнув ряды, успешно добивали кабинет Штурмера. Было ясно, что его падение не за горами. Так возникла реальная возможность создания долгожданного кабинета общественного доверия. Родзянко, Милюков и иже с ними уже негласно делили министерские портфели. Им казалось, что час триумфа совсем близок. И вдруг такой удар. Один из их рядов, человек которого и в состав будущего прогрессивного правительства приглашать-то не хотели, предал своих и занял пост без согласования с ними. Отступника необходимо было морально и политически уничтожить. Безответственность многих общественных деятелей со всей очевидностью проявилась на Думской сессии, начавшей работу 1 ноября 1916 года. Правительство опасалось открытия сессии, предполагая, что на ней возможны эксцессы, которые могут еще больше накалить общественную атмосферу. Пятую сессию Государственной Думы 4-го созыва открыло краткое слово председателя. «Мы собираемся здесь в пятый раз с началом мировой борьбы», сказал Михаил Владимирович Родзянко. «Война должна быть выиграна, чего бы это стране ни стоило, во что бы ни стало. Этого требует народная честь и народная совесть». Этого повелительно требует не только государственная безопасность, но и благо грядущих поколений. После решения нескольких текущих процедурных вопросов открылись общие прения. И вот тут начался настоящий шабаш. Другое слово трудно подобрать. Тон задал будущий блестяще бездарный премьер Временного правительства, а тогда депутат от Саратовской губернии, член фракции трудовиков, присяжный поверенный Александр Федорович Керенский. Говоря о правящих кругах, восклицал. «Связав великий народ по рукам и ногам, заткнув ему рот и завязав ему глаза, они бросили его под ноги сильного врага, а сами, закрывшись аппаратом военных положений, цензур, ссылок и других преследований, они предпочитают в то же время из-под тишка, как наемные убийцы, наносить удары. Где они, эти люди?» Указывая рукой на правительственную ложу. «В правительстве подозреваемые, братоубийцы и трусы. Все жертвы и попытки спасти страну бесплодны, пока власть находится в руках безответственных лиц, ставящих свои личные интересы, ставящих свои традиционные симпатии выше интересов и прав нации». Справка. Керенский Александр Федорович. Годы жизни 1881-1970. Присяжный поверенный, адвокат, член 4-й Государственной Думы, фракция трудовиков, министр юстиции в первом составе Временного правительства, март-май 1917 года, затем военный и морской министр, а с 11 июля 1917 года министр-председатель правительства и верховный главнокомандующий с 30 августа 1917 года. Умер в эмиграции в США. Не успел еще зал успокоиться после прозвучавших гневных «Филиппик», а на трибуну уже поднимался магистр русской истории, бывший приват-доцент Московского университета, известный политический деятель либерального толка Павел Николаевич Милюков. Его выступление явилось продуманной и хорошо рассчитанной акцией. Общий смысл был достаточно прост. Мы, либералы, будем бороться до полной победы над правительством. Однако он пошел дальше традиционного и банального рефрена о негодности администрации и разыграл целую интермедию. Ученик известного русского историка Ключевского обвинил ведущих членов кабинета и влиятельные придворные круги в воровстве, в попытках заключить мирный договор за спиной народа. При этом экономические трудности и военные неудачи он выводил из целенаправленной работы врагов России, окопавшихся на министерских постах и даже выше. Свое выступление глава кадетской партии перемежал одним и тем же вопросом. «Что это? Глупость или измена?» На что аудитория На балконах для публики, что называется, яблоку некуда было упасть, так как слухи о грядущем важном политическом событии распространялись давно уже. Дружно отвечала: «Измена!» Это обвинение он бросил лично главе правительства Штурмеру при бурном одобрении многих присутствовавших, находившихся в состоянии необычной экзальтации. Завершая эту эскападу, Милюков заявил: «И разве же не все равно для практического результата, имеем ли мы дело в данном случае с трусостью или изменой?» Штурмер и Протопопов были глубоко оскорблены, и первый даже хотел подать в суд на Милюкова. Они советовались с императрицей. Та хоть и возмущалась, но советовала не обращать внимания. Премьер же был деморализован. Чтобы умерить общественные страсти, Николай II в ноябре 1916 года назначил председателем Совета министров члена Государственного совета, сенатора, министра путей сообщения Александра Федоровича Трепова, имевшего репутацию честного и сильного правового деятеля. Новый премьер сразу же отправился в Думу и выступил там с призывом к производительной совместной работе. «Забудем споры! Отложим распри, посвятим все время положительной работе. Этого от всех и каждого требуют жизненные интересы России». Речь несколько раз прерывалась возгласами: «Когда выгонят Протопопова?» Большинство господ думцев другие проблемы не интересовали. Политические события разворачивались в соответствии с замыслом родителей, и удача окрыляла. Штурмер был повержен. Милюков и другие лидеры прогрессивного блока принимали поздравления, как будто выиграли военную битву. Теперь главное для думских лидеров — сокрушить ненавистного отступника Протопопова, а затем власть должна была пасть к их ногам.